Глава 21. Этой ночью никакой страшный шепот с угрозами меня не будил. Наверное, накануне мне действительно он почудился. Или это Люцилла пробовала извести меня, а теперь испугалась и передумала. В любом случае, я проснулась в прекрасном настроении и была уверена, что никто и ничто мне его не испортит. И пока все шло по плану, даже Рейган, который явился с утра пораньше, не вызвал раздражения. Тем более, что он пришел не просто так, а с подарком. «Доброе утро, держи это тебе», произнес он, вручая мне небольшую коробочку для украшений, обитую красным бархатом. «Подарки? Прямо с утра? Чем обязана такой щедрости?» Насмешливо поинтересовалась я, но подарок приняла и слегка взвесила его в руках. «Ничего особенного, просто исполняю твою просьбу». «Здесь ключ от ворот?» — хмыкнула я, открывая крышку. «Не столь глобальные просьбы. Это всего лишь амулет, который распознает все виды ядов». Я осторожно взяла кулон за веревочку и приподняла. Тяжелый камень насыщенного розового цвета, словно маятник, принялся слабо раскачиваться туда-сюда. Я перевела взгляд на супруга. Я так понимаю, черного не было. «Уж прости, какой нашел», — развел руками Рейган и неожиданно спросил. «Как спалось? Кошмары не мучили? Голоса не будили?» «Нет, всю ночь спала, как убитая». «Что ж, тогда удачного дня. Ремонтные работы в лаборатории еще продолжаются, но ты можешь заглянуть и проконтролировать. Вечером должны начать сборку мебели. Завтра утром привезут инвентарь, травы и другие ингредиенты. Если ты составишь список того, что тебе понадобится, то я постараюсь найти все, ну или почти все». «Отлично. Обязательно займусь этим вопросом. Спасибо». «Не стоит благодарности. Я беспокоюсь лишь о всеобщем благополучии. Если ты будешь занята лабораторией, то не станешь отравлять жизнь другим», произнес Рейган, сразу же нацепив на лицо маску высокомерного князя. «И ведь не поймешь, какой он настоящий». «Я уж постараюсь», — ядовито улыбнулась я и отвернулась, чтобы положить коробку на столик, давая понять, что разговор закончен. Кулон тяжело лег на грудь, приятно холодя кожу даже через плотную ткань платья. Когда я, наконец, сцепила руки в замок и повернулась, Рейгана в комнате уже не было. И это даже к лучшему. Следующие несколько дней прошли довольно быстро и ничем особенным не запомнились. Обязанности моих помощниц выполняли лишь близняшки, Алона и Симона. Люцилла Моралес, сославшись на плохое самочувствие, уехала из замка поправлять здоровье, хотя, думаю, это советник временно увез дочь, чтобы она не натворила глупостей. Каждую ночь ко мне приходил Густав, который делился последними новостями, а еще периодически пытался продать мне за дополнительную плату какие-нибудь секретики за пределы. Но я мужественно отказывалась и от оплаты, и от секретов, полностью сосредоточившись на своей лаборатории. Не знаю как, но мастерам за пределы удалось за довольно короткий срок привести в порядок подвальное помещение, выкрасить стены белой краской, нанести лак на деревянный потолок, до блеска очистить плитку под ногами и подправить опоры, которые начинали трескаться. Мебель оказалась добротной, крепкой и обработанной специальным антимагическим составом. Кроме того, Рейган достал практически все, что я заказывала в своем списке. Так что уже вечером 29-го дня 12-го месяца я смогла выгнать всех рабочих и начать осваивать новую территорию. Сначала следовало разложить все по местам, проверить качество и годность, заново просушить травы, кое-что измельчить и смешать, пару ингредиентов сварить и переработать до пастообразного состояния и дальше по мелочи. Завтракала я все еще у себя, а вот обедала и ужинала в общей столовой. Рейган редко появлялся, а если и присутствовал, то почти не разговаривал, изучая какие-то бумаги. С каждым днем он становился все мрачнее, и это тревожило. Потому что причиной его плохого настроения явно становилась не я, а что-то иное. И я волновалась, что это иное может стать преградой к моему возвращению в Империю. А еще я помнила о червоточине, о котором не рассказывал в нашу первую встречу Густав. Я понятия не имела, что это такое, но всем своим ведьминым нутром чувствовала, что именно эта непонятная штука портит настроение моему супругу. В эти моменты, когда любопытство становилось особенно сильным, мне приходилось напоминать себе, что я ничего не желаю знать и берегу свою память от стирания. Так что в большинстве случаев я принимала пищу в компании свекрови, Беатрис и наших помощниц, которые постоянно щебетали, создавая фон. Обсуждали в большинстве своем предстоящий новогодний бал, до которого оставались считанные дни. Никандра пару раз пробовала приобщить меня подготовки праздника, но я вежливо отказывалась. Мало того, что я не испытывала никакого желания принимать в этом участие, так еще и смысла не видела никакого. Давно понятно, что повлиять я ни на что не смогу, даже если захочу. До бала оставалось меньше 2 дней. С Беатрис у нас установились достаточно ровные отношения. Она была раздосадована тем, что я забрала у нее Люциллу, но открыто конфликтовать не собиралась. Вела себя вежливо, спокойно и с глупостями не приставала. В последнее время она с подругами только и делала, что обсуждала какие-то тучки и снег, которые они ждут на балу. Зачем нам еще снег, я не понимала, его и так намело немерено. Но пришлось опять напоминать себе, что это меня не касается. «Ты не забыла о завтрашнем дне, дорогая?» — внезапно спросила свекровь за ужином. Я, честно говоря, не сразу поняла, что она обращается именно ко мне. Слишком погрузилась в мысленное составление списка того, что завтра сделать в лаборатории и какие составы подготовить. А еще напомнила себе попросить у Рейгана достать для меня полудрагоценные, немного драгоценные камни для того, чтобы зачаровать их. Так уж получилось, что чем дороже камень, тем лучше на него накладывались заклинания. Страшная несправедливость для талантливых магов и чародеев, которые были не столь богаты, как аристократы. «Франческа?» Я вскинула голову и недоуменно посмотрела на Никандру. Голоса в столовой смолкли, и я чувствовала на себе осторожные и любопытные взгляды. «Простите, я задумалась». «Я спросила, помнишь ли ты о завтрашнем дне?» «Завтрашний день, завтра вроде 30-е, еще не праздник. Так что ж тогда свекровь от меня хочет?» «Не совсем», — совершенно спокойно призналась я. «Завтра у нас важный день», — терпеливо пояснила свекровь. «Мы должны будем выехать в город, навестить детей из приюта, раздать подарки и проведать больных в больнице». «Ах, да», — совершенно неискренне пробормотала я. «Кажется, что-то припоминаю». Она что-то такое говорила, только у меня совершенно вылетело из головы, занятой другими более важными делами. «А мне обязательно присутствовать? Может, вы как-нибудь сами?» «Сожалею, но нет», — припечатала Никандра. «Раньше обязанности княгини выполняли мы с Беатрис, а теперь, когда Рейган женился, ты должна поехать с нами». «Ну, раз должна, то поеду», — без особого энтузиазма кивнула я. «И во сколько выезд?» «Сразу после обеда». «Отлично, значит, успею кое-что доделать в лаборатории». После ужина я приняла ванну, залезла в постель и принялась ждать Густава. Сегодня был день оплаты, и я думала о нем с легким содроганием. Делиться кровью совершенно не хотелось, но этот вредный лесной фей мог быть полезен. Ничего нового Густав мне не сообщил, кроме того, что в замок вместе с отцом вернулась Люцилла. Недолго она болела. С сожалением покачала я головой. «Да она здоровая, как десяток быков», — воскликнул фей, сделав какую-то странную запинку. «Вот и следи за ней. Если эта бывшая почти невеста что-то задумает, сразу же сообщишь». «Разумеется, все узнаю, все выведу и все расскажу». Густав исчез, а я легла спать. Правда, проспала недолго. И проснулась снова от жуткого рычащего шепота. «Ведьма, здесь! Я чую ее кровь, ведьма!» Рывком сев в кровати, я жестом включила свет в комнате, но та оказалась совершенно пуста. «Здесь, ведьма, убрать! Убрать ее! Чужая!» Ну вот опять начинается. Только все было хорошо. Обреченно подумала я, а вслух прошипела, сжимая кулаки. «Слушай, ты, выходи! Я тебя не боюсь!» Если бы я встретила в замке хоть одного темного, было бы намного легче, потому что именно темные могли вызывать духов, поднимать покойников и всячески пугать такими штуками. Алекс обожал так подшучивать. Но темных я здесь не видела, только нейтральных и светлых чародеев, которым магия смерти не под силу. Однако откуда-то из глубины замка послышался тихий жуткий вздох с рычащими нотками, от которого по телу побежали мурашки. «Чужая! Чужая ведьма! Не нужна! Убрать ее!» «Ну так приди и убери!» — оскалилась я, призывая силу. «Если тебе духу хватит!» В ответ снова раздался тихий рычащий стон и тишина. Я еще некоторое время выждала. Вдруг некто вернется, но нет, все оставалось тихо. Зато, лежа в кровати, глядя в потолок, я кое-что поняла. Шепота не было в дни, когда отсутствовала Люцилла, но стоило ей появиться, как все снова началось. Похоже, чародейка посчитала, что раз не получилось убрать меня с помощью яда, то можно тихо свести меня с ума и запугать с помощью ночных страшилок. Правда, я пока не понимала, как у нее получилось. Возможно, у нее в слугах имелся темный волшебник или даже некромант. Для вызова духа хватило бы даже самого слабенького дара. Уснуть сразу у меня не получилось. Я еще долго ворочалась с одного бока на другой, пока не задремала. Но и тогда спала плохо, а проснулась очень рано, совершенно разбитая и очень злая. Не став ждать прихода Бекки, которая всегда помогала мне собраться, принять ванну и переодеться, я сделала все сама. Вместо ванны приняла легкий контрастный душ, надеясь, что он хоть немного меня взбодрит. Достала из шкафа первое попавшееся платье без корсета и сложных шнуровок красивого дымчато-голубого цвета. Волосы собрала в простую косу и отправилась в лабораторию выпускать свое раздражение, чтобы оно не отразилось на остальных. Иначе поездка в приют и больницу для кого-то станет весьма запоминающейся. Сначала я зажгла вечную свечу, затем достала котелок, налила в него воды и поставила разогреваться. А сама быстро измельчила с помощью ножа желтые бобы и смешала их с растертыми листьями триамбура. Стоило воде в котелке закипеть, как я уменьшила пламя и забросила полученную смесь, помешала длинной деревянной ложкой и потянулась за банкой с сушеным формульским амароком. В общем, целый час занималась типичными ведьминскими делами. Магичила как могла. То варила, то резала, то заклинания шептала, то темную магию использовала. И уж точно не ожидала, что, случайно коснувшись ладонью стены, о которой оперлась, чтобы достать с верхней полки очередной ингредиент, открою тайник. И не просто тайник, а тайник ведьмы. Почему я не обнаружила его в прошлый раз, когда после рассказа Рейгана магически прошлась по лаборатории? Я ж тогда, как ни старалась, даже следы присутствия ведьмы найти не сумела. Подвал ощущался пустым и совершенно безжизненным. На самом деле все объяснялось очень просто. Прошло слишком много времени, целые столетия. Темная магия, которая творилась здесь, не исчезла, она просто заснула и не отзывалась. Ей требовался толчок, катализатор, которым и стала я. Первая темная за столько лет навела свои порядки. Начала использовать темную магию, шептать слова заклинания. Вот она и отозвалась. Итак, вернемся к ведьминому тайнику. Он оказался совсем небольшим и неглубоким. Я даже различила очертания небольшого прямоугольника и край кожного переплета, то ли дневника, то ли записной книжки, то ли сумки. В любом случае, маленького сокровища, которое пролежало тут столько времени. Казалось бы, радуйся, протяни руку, и будет тебе счастье. Настоящая ведьмина. Ага, как же. А то я ведьм не знала. Они просто так ничего и никогда не давали. Я и сама такая же была. И бывшая хозяйка этого подвала тоже не собиралась отдавать свое сокровище, которое так надежно спрятала любому темному, который здесь появится. «Ну и что тут у нас?» — пробормотала я со всех сторон, изучая находку. Убрав руки за спину, чтобы не появилось соблазна схватиться раньше времени, я присела, потом встала, изучая с левой стороны, потом с правой, даже понюхала. Так, вроде появился легкий, едва уловимый запах расплавленного воска. Или мне почудилось? На первый взгляд все выглядело как всегда, ничего особенного, никаких ловушек. «Ага, так я и поверила», — едва заметно усмехнулась я, отступая. Это был вызов, который я сразу же приняла. Сначала я сняла с котелка зелье и погасила пламя. Процесс изучения ведьминой сокровищницы обещал быть долгим, и испортить свой труд не хотелось. Потом я схватила с полки небольшую широкую баночку с блестящей серой пылью. Высыпав немного на ладонь левой руки, отставила баночку в сторону и подошла ближе к стене. Набрав побольше воздуха, дунула на ладонь, серебристая пыль взметнулась вверх и начала медленно опадать. А я за это время успела быстро прошептать. «Покажи, что скрыто, расскажи, что закрыто. Покажи, что скрыто, расскажи, что закрыто от посторонних глаз». Пыль все опадала, окружая тайник легким серебристым облачком. Я в этом тумане смогла разглядеть тонкие, почти невидимые золотистые нити проклятия, которые оплетали тайник, словно паутина. Пыль растаяла в воздухе, так и не долетев до пола. А я стряхнула остатки с ладони и довольно кивнула. «Смертельное проклятие высшего порядка. Кто-то очень надежно спрятал свои секреты». Разумеется, я не собиралась сдаваться. Наоборот, это меня даже немного раззадорило. Такая тайна, загадка и препятствие. Тем более, что все было не так безнадежно, как могло показаться. Будь ведьма жива, у меня бы никогда ничего не получилось. Ее сила питала бы тайник, на корню пресекая все мои попытки его открыть. Но та ведьма мертва, уже много веков как мертва. А значит, мои шансы возрастали. К тому же тайник сам не открылся. Значит, он готов был делиться секретами, но немного стеснялся. Если бы я находилась в свободных землях и имела под рукой все инструменты, было бы намного легче. Но здесь приходилось надеяться лишь на себя и свои способности. Следующие полтора часа я билась над взломом тайника. Надо заметить противное ощущение. Когда видишь сокровище, кажется, стоит к нему протянуть руку, и оно твое. Только все это обман, и трогать сейчас никак нельзя. Сначала я пробовала открыть с помощью заклинаний, достаточно сложных, напитав их темной магией. Затем подключила травы и легкие составы из тех, что имелись в наличии. Но так ничего и не получилось. Значит, требовались составы посерьезнее, а у меня их не было. Следовало готовить. И еще пару камней зачаровать для перекрещения магии и усиления эффекта. То есть пришлось признаться самой себе, что открыть тайник сразу не получится. Для этого нужна подготовка. Хорошая такая подготовка. поэтому я все закрыла и выдохнула. Зато теперь знала, чем мне заняться в ближайшие дни. Но точно не сегодня, потому что стоило мне только разложить все по местам, а полученное зелье разлить по флаконам, как в дверь робко постучали. «Княгиня?» — с поклоном произнесла Бекки, входя в лабораторию. «Вдовствующая княгиня просила передать, что ждет вас на обед. А потом у вас поездка в город?» «Да, точно», — с досадой произнесла я. «Я не буду переодеваться к обеду, пойду так. А ты пока приготовь что-нибудь для поездки». «Как прикажете». Во главе обеденного стола неожиданно обнаружился Рейган, а еще Люцилла, которая периодически бросала на моего мужа влюбленные взгляды, которые даже не думала скрывать. «Добрый день, Франческо». Поздоровался со мной муж, когда я вошла в столовую и на мгновение застыла, встретившись с ним глазами. «Добрый», — кивнула я и направилась к противоположной стороне стола. Князь уже не боялся, что я кого-нибудь прокляну, и позволял мне сидеть там, где полагалось по этикету. «Как успехи в лаборатории?» «С чего вдруг он такой вежливый? И почему спрашивает про лабораторию? А вдруг у него там тоже какие-то артефакты установлены, благодаря которым он за мной там следит?» «Вдруг Рейган узнал про тайник?» «Замечательно», — бросив на него быстрый взгляд, отозвалась я. «Но мне нужны еще травы и камни». «Какие камни?» Я даже пожалела, что мы сидим по разные стороны стола. С такого расстояния рассмотреть его лицо и отражающиеся в глазах эмоции было сложно. Разные. Полудрагоценные, драгоценные, парочка рубинов, десяток сапфиров, немного изумрудов и, конечно же, алмазы. Равнодушно перечислила я. И тут же услышала, как потрясенно ахнули девушки. А кое-кто даже скрипнул зубами от досады. Но если они думали, что я проглочу это и не замечу, то жестоко ошибались. Я все замечала. «Как здоровье Люцилла?» Глядя прямо на девушку, спросила я. Та даже растерялась на мгновение. «Спасибо, уже лучше». «Мы все рады вашему возвращению. Кстати, у вас слуга случайно темных магов, нет?» «Кого?» — переспросила она и нахмурилась. «Такую растерянность сложно сыграть. Магов, темных, возможно, даже некроманта». Проговорила я, быстро обмывая руки в чаше с лепестками роз, которую поставил передо мной лакей. «Темных магов в замке нет, Франческо», — мешала свекровь. «Кроме тебя, разумеется. Мы ничего не имеем против темных, просто в запределье их все меньше». «Ясно», — кивнула я, вытирая руки о салфетку. «Тогда как Люцилла насылала на меня этот жуткий шепот? Может, иллюзия? Или ментальная магия?» «После обеда мы с Франческой отправляемся в приют и больницу, чтобы раздать подарки», — продолжила свекровь. «Надеюсь, ты не против, дорогой? Мы не можем прятать твою жену все эти месяцы. Народ и так крайне взволнован последними событиями». «Думаешь, если они увидят ее, станет легче?» — спокойно поинтересовался Рейган. «Разумеется, Франческа совершенно не похожа на темную ведьму. Если бы еще не черный ободок вокруг радужки, то ее все посчитали бы светлой чародейкой». «А еще Франческа все прекрасно слышит и очень не хотела бы, чтобы ее и дальше обсуждали в ее присутствии». Мрачно усмехнулась я. И на мои слова никто должным образом не среагировал. Даже не смутился. «А еще говорят, что темные наглые и невоспитанные». «Что ж», — медленно произнес Рейган, поднимая на меня свои глаза, которые опасно сверкнули фиолетовым. «Думаю, будет лучше, если я поеду вместе с вами». «Кто я такая, чтобы спорить с князем? Захотелось ему поехать вместе с нами, пусть едет. Я возражать точно не собиралась». После сытного обеда я отправилась в свои покои переодеваться. Бекки уже успела подготовить для меня теплый костюм темно-серого цвета, едва заметный сине-зеленый рубчик, который состоял из юбки и пиджака. Но сначала я надела теплые чулки и серо-голубую блузку. Волосы собрала в гульку на затылке, натянула аккуратные ботильоны из темно-коричневой кожи. Сверху симпатичное пальто, украшенное красивой вышивкой и отороченное светло-голубым мехом. Шапка к нему не прилагалась, зато имелся большой широкий капюшон. Его я накинула, когда вышла на улицу через центральную дверь. Выйдя на широкую площадку, я на мгновение застыла и жадно вдохнула прохладный воздух. Как же я соскучилась по свежему ветерку и по легкому морозцу, который тут же принялся щипать щеки. Сделав еще один глубокий вдох, я, наконец, осмотрелась по сторонам. Большой двор включал в себя множество мелких построек. Впереди виднелись огромные каменные стены и железные ворота, которые сейчас были гостеприимно распахнуты. Перед лестницей стояло несколько крытых саней, запряженными в них четверками лошадей. У одних саней, самых нарядных и богатых, стоял князь. «Ну и долго тебя ждать?» — поинтересовался он, глядя на меня снизу вверх. «Можешь мне не верить, но есть тот, кто готов ждать меня всю жизнь», — усмехнулась я и начала спуск по лестнице. «Искренне ему сочувствую», — заявил Рейган, подавая руку и помогая мне спуститься. Супруг произнес фразу серьезно, но я успела заметить легкую улыбку, которая едва тронула его губы, и озорные искорки в глубине фиалковых глаз, которые мелькнули и пропали. Рейган подвел меня к саням и помог забраться внутрь. И только потом сел сам, удобно расположившись напротив. Дверца за ним тихо закрылась, и щелчок замка прозвучал как-то особенно громко. «А как же твои мать и сестра?» — спохватилась я, когда сани тронулись. «Они поедут в других санях, как и ваша помощница», — спокойно пояснил Рейган. «Это княжеские сани. В них позволено ездить лишь князю и княгине». «Опять традиция», — вздохнула я, отворачиваясь к окну. Мы только начали путь до города, расположившегося у подножья высокой скалы. Ничего особенного мне рассмотреть не удалось, а лишь скалы, снег, сугробы и крохотные кусты, которым каким-то чудом удалось вырасти прямо на камнях. «Ты так не любишь традиции?» — тут же спросил Рейган. «Да нет, просто здесь в Запределье их слишком много». Беседы не получилось. Между нами повисла пауза, лишь усугубляя неловкость. Обычно я всегда знала, что и как, и когда сказать, какие слова подобрать, но сейчас почему-то не хотелось. Я смотрела на проплывающие в окне пейзажи заснеженных гор и думала. О чем? Да обо всем думала. О том, как спокойно жила все эти годы в свободных землях. О том, как готовилась стать женой Алекса. Интересно, как он там, без меня? Сдался и уехал? Или до сих пор искал способы вытащить меня отсюда? Поверил в то, что ему наплели родные? Ведь они что-то должны были ему наплести. Например, что я сама решила уехать. От этих светлых всего можно было ожидать. Алфея, как она там? Я не держала зла на сестру, наоборот, испытывала чувство вины перед ней. Мне не стоило приезжать на свадьбу. Не стоило ломать ей жизнь. Простит ли она меня когда-нибудь? Сказали. Вопрос Рейгана застал меня врасплох. Что? Нахмурилась я, поворачиваясь к нему. Тебе уже сказали, что надо делать. Спокойно поинтересовался муж. Вручить подарки? После небольшой паузы ответила я. Или на этот счет тоже есть традиция? «Ничего серьезного. Но прежде чем вручить подарки, нам предстоит посмотреть небольшое представление, которое для нас приготовили дети из детского дома». «Хорошо». Пожалуй, я плечами с насмешкой взглянула на Рейгана. «А у тебя разве есть свободное время на подобные мероприятия? Мне казалось, ты постоянно занят». «Времени всегда не хватает, но дети — это будущее Запределья. Эти дети...» Рейган замолчал, и его лицо словно потемнело от сдерживаемых эмоций, и глаза опасно сверкнули в сумраке кабинки. «Они и так многого лишились. Остались без дома, без родных. Не стоит лишать их еще и праздника». Я кивнула, не став ничего говорить. Слова сейчас были ни к чему. Вместо этого снова повернулась к окну. На этот раз пейзаж стал более разнообразным. Горы и скалы никуда не делись. Но начали появляться небольшие светлые домики с аккуратными окошками и засыпанными снегом крышами с черными трубами, из которых поднимался темный дымок. Мы въезжали в городок. И чем дальше ехали, тем больше и выше становились дома. Стали появляться люди, которые кланялись нам, приветствуя княжескую пару. Кто-то махал, а дети даже пытались с радостными криками бежать следом. Я надеялась увидеть что-то новое или необычное, но все выглядело почти как в империи или в свободных землях. Дома как дома, жители как жители. Среди них встречались обычные люди, но встречались и маги. И одежда на них была самая обычная. У кого-то подороже, у кого-то беднее. Детский приют располагался на окраине городка, так что далеко ехать не пришлось. Сани остановились у кованых ворот, за которыми в глубине заснеженного сада виднелся симпатичный трехэтажный дом, выложенный из камней песочного цвета. К нему вела широкая, хорошо расчищенная дорога. Ворота распахнулись, пропуская нас вперед. У дверей приюта нас встречала директриса и пара учителей, которые явно волновались, но очень старались это скрыть. «Добро пожаловать! Мы так рады вашему приезду!» — звонко произнесла директриса, приседая в реверансе. Это была довольно молодая женщина, лет 30-35. На ее стройной высокой фигуре отлично смотрелось шерстяное платье небесно-синего цвета с узкими рукавами и высоким воротником. Черные волосы были собраны в незатейливую прическу, которая открывала высокий лоб и простое, но довольно симпатичное лицо с карими глазами в обрамлении фиолетового ободка. «Госпожа Дамира, рад снова вас видеть», — вежливо поздоровался Рейган. «Князь, для нас большая честь принимать вас». Я вскинула голову, как раз вовремя, чтобы увидеть десятка два ребятни всех возрастов, которые, прижав носы к стеклу, с любопытством глазели на нас. Заметив мой интерес, они тут же испуганно отшатнулись. Правда, ненадолго. Любопытство оказалось сильнее настороженности, и они снова уткнулись носами в стекло. Едва заметно улыбнувшись, я подмигнула ребятне, а потом, не выдержав, еще и язык показала. Дети тут же как один смешно вытращили глаза и приоткрыли рты от удивления. В их представлении княгиня точно не должна была так себя вести. Я снова скользнула взглядом по окнам и замерла. В самом дальнем на третьем этаже стояла маленькая девочка со светлой немного кривой челкой, с какой-то потрепанной игрушкой в руке и смотрела прямо на меня. В ее глазах не было любопытства, удивления или хоть какого-то интереса. Пустота. Именно так я бы описала этот взгляд. Вздрогнув, я нахмурилась и присмотрелась внимательнее, пытаясь понять, что не так с этой малюткой. Но не смогла. В следующее мгновение меня отвлекли. «К вашему приезду все готово», — сообщила директриса. «Прошу за мной». К этому моменту к нам уже подошла свекровь с Беатрис и девушками из свиты. Всего нас собралось человек 15. Я снова покосилась на крайнее окно, но девочки там уже не было. «Франческа?» Рейган протянул мне руку, приглашая идти вместе с ним. Понятное дело, отказ не принимался. Да я и не собиралась. Мы вошли внутрь, пока слуги вытаскивали коробки с подарками, которые заносили через заднюю дверь. Здание приюта оказалось чистым, просторным, светлым. Ни следа запустения. Все красиво, аккуратно, мило. Может, даже слишком. «Я провожу вас сразу в зал», — продолжила любезно улыбаться директриса. «Дети так старались, готовя этот небольшой концерт». «А мы можем его немного отложить?» — перебила я. Директриса запнулась и удивленно воззрилась на меня. И не только она. «Франческа, что-то не так?» — забеспокоилась свекровь, которая шла с Беатрис следом за нами. «Все так, просто я хотела бы посмотреть, как живут дети». «Сейчас?» — нервно выдал один из учителей, рыжий парень с блеклыми, светло-зелеными глазами в обрамлении золотого ободка. «А к чему откладывать, раз мы здесь?» «Но мы не готовы, дети не успели навести порядок в спальнях. Думаю, не стоит их смущать», — натянуто улыбнулась госпожа Дамира. «Они так сильно переживают из-за выступления». «Вряд или действительно заботятся о детях?» «Думаю, стоит отложить проверку на другой день», — неожиданно поддержала директрису Рейган. «Княгиня сама выберет день и время и приедет с новой инспекцией. Но это после праздника Нового года». «Разумеется, мы будем только рады». Широко улыбнулась женщина, и мне пришлось смириться. Я шагала за директрисой, а перед мысленным взором все еще стояла та девочка с кривой челкой и потрепанной обгорелой игрушкой в руке. «Что же случилось с тобой? Что уничтожило жизнь в твоих глазах, малышка?»